и в результате их работы возникли такие чудеса чисто русского зодчества, как соборы Успенский и Благовещенский. Не говоря уже о том, что в них не видно никаких следов какого-либо итальянского влияния. Их заостренные в луковице купола свидетельствуют об освобождении от влияния византийского. Они выражают совершенно новое по сравнению с Византией и более глубокое понимание храма. Круглый византийский купол выражает собою мысль о своде небесном, покрывшем землю. Глядя на него, испытываешь впечатление, что земной храм уже завершен, а потому и чужд стремление к чему-то высшему над ним. В нем есть та неподвижность, которая выражает собой несколько горделивое притязание, ибо она подобает только высшему совершенству. Иное дело русский храм. Он весь в стремлении. Взгляните на московские соборы, в особенности Успенский и Благовещенский. Их луковичные главы, которые заостряются и теплятся к небесам в виде пламени, выражают собою неведомую византийской архитектуре горячность чувства. У них есть молитвенное горение. Эти божьи свечи зажглись над Москвою не по какому-либо иноземному внушению. Они выразили заветную думу и молитву народа, милостью Божией, освободившегося от тяжкого плена. Словом, в архитектуре и живописи XV века мы видим торжество русской религиозной идеи. Но духовная победа русского народного гения выражается не в одном обрусении религиозного искусства, а еще больше в углублении и расширении его творческой мысли. Для России XV век есть прежде век великой радости. Как понять, что именно к этой эпохе относятся самые сильные, захватывающие изображения бездонной глубины скорби? Я уже говорил в начале лекции о шитом шелками образе святого Сергия, даре Василия Дмитриевича Донского. Сопоставьте с этой иконой два яркие произведения новгородской иконописи XV века «Положение во гроб» и «Снятие со креста» в собрании Остроухова. Не кажется ли вам, что они переносят в духовную атмосферу земли, оставленной Богом? Как помирить их с радостным настроением духовного творчества XV века? Как понять, что XIV век, век скорби народной, не дал изображения страдания, равного этим? Тут перед нами открывается одна из замечательнейших тайн духовной жизни. Душа, пришибленная скорбью, не в состоянии от нее освободиться, а потому не в силах ее выразить. Чтобы изобразить духовное страдание так, как изображали его иконописцы XV века, недостаточно его пережить. Нужно над ним подняться. Скорбные иконы XV века уже сами по себе представляют великую победу Духа. В них чувствуется тот молитвенный подъем, который в дни святого Сергия исцелил язвы России и вдохнул в нее бодрость. Такие иконы понятны именно как выражение настроения души народной, которая подвигом веры и самоотвержения только что освободилась от величайшей напасти –